Хорошо, иншалла, сегодня, иншалла, будем продолжать нашу тему. И мы закончили про сватовство. Сейчас, иншалла, заходим такой, который называется Аль-Митхак Аль-Галив. Суровый договор. Суровый. А? Договор. Договор. Или как по-другому? Или суровый завет. Суровый завет. Что это такой суровый завет? Почему Всевышний Аллах Субхана ва Тааля так на него назвал? Уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, когда про никах и разговаривает, про никах и говорит, в Коране сура Ниса, то есть женщин, 21 аяте. И Всевышний Аллах Субхана ва Тааля парицая спрашивает, и как вы, говорит, обратно забираете махар и то, что ей дали, وقد أفضى بعضكم إلى بعض, и у вас между вами были близость, между вами, то есть между мужчином и женщином, мужем и женой, были близость, и Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля взял от вас суровый завет. Как, говорит, обратно забирайте махр, обратно забирайте то, что ей отдали. То есть Всевышний, самый главный здесь у нас что? То, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля назвал этот никах как суровый завет. То есть это очень такой суровый, крепкий, конкретный, жесткий завет, непростой. Непростой договор это. Простой договор, ты можешь заключать любой договор, но договор никаха, это как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал в книге, в Коране назвал суровый. Поэтому, раз Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так назвал его, суровый, как надо к нему подходить? Когда хочешь жениться, когда хочешь развести или жениться. Как к нему надо подходить? Раз Всевышний Аллах назвал его суровый, крепкий, конкретный. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля три раза только упомянул этот суровый завет. Второй раз в сура Аль-Ахзаб сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, когда взял завет от пророки. То, что они будут распространять этот религия. То есть религия это самая важная вещь для Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И он берет от Ноха, Ибрахима, Иса ибн Марьям и от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, суровый завет, то, что они будут распространять религия, не будет скрывать, не будет что-то там менять. Всевышний Аллах взял от них суровый завет. Это понятно, то, что суровый этот, насчет религии, насчет ислам, насчет иман, это понятно. Также третий, когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля взял у людей Писания, у людей суровый завет. Когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поднял над ними гора Тур и сказал им, заходите на Иерусалим и в субботу, день суббота, не работайте, ничего не делайте. И мы взяли, говорит Всевышний Аллах, от них суровый завет. Это тоже понятно, то, что это шариат, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И такой же аят Всевышний Аллах Субхану ва Тааля про что говорит нам? Про никах. То, что он говорит, суровый завет. Непростой. Не как некоторые люди смотрят, да, там, поженился, там, поискал, там, давай я поженюсь с тобой, там, давай, брат, там, шахид нужен, вали нету, ну, там, ты сам будешь. Нет, суровый завет, конкретный завет, непростой это. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, митхакан, галида сказал, митхакан, то есть суровый завет. Поэтому относиться надо к этому завету очень как относился Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Очень ответственно надо относиться на этот завет. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля от нас берет это. От каждого человека, который женится, от каждого семья берет суровый завет. То, что это конкретный завет. Непростой, непростой, что? Договор. Другие договора Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, насчет там, когда в долг берешь, когда продаешь, когда покупаешь, когда там другие. Не так сказал Всевышний Аллах. А здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что сказал? Суровый завет. Поэтому это является для нас то, что здесь играть нельзя. Играть нельзя. То, что должен быть он конкретный, явный и жесткий, и должен быть суровый, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал. Почему это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сказал нам, что он суровый? Это в первую очередь для мужчин. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обращается к ним. Почему вы берете, говорит? Мужчинам обращается. Почему так обращается? Потому что женщина является слабым. Она слаба. Она не может разговаривать. Она не может сказать что-то против, то есть обычно в основе. Она все равно слабый, если даже хоть кем не было там, не работала, все равно она слабый. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, чтобы было равновесие, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля от мужчин взял суровый завет. Суровый завет взял. То, что они будут либо по-нормальному жить, по-нормальному, по шариату Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, или по-нормальному разводиться. Либо по-нормальному жить, либо, когда разводишься, по-нормальному надо разводиться. Не так, там, споры, там, ссоры, там, драки, там, милиция, скорые, там, пожарники и так далее. Нет, надо по-нормальному. По-нормальному надо расстаться. Вот это является Всевышний Аллах Субхану ва Тааля от нас взял. Поэтому если каждый человек, каждый мусульманин, каждый верующий человек думает про этот суровый завет, да, Всевышний Аллах же от меня взял суровый завет, непростой же, он будет по-другому смотреть на этот семейный жизнь, по-другому будет смотреть на воспитание детей, по-другому будет смотреть, как надо относиться с женой, с детьми, с родителями. По-другому будет относиться. Поэтому это, когда он думает, размышляет, да, это суровый завет, непростой, непростой. Поэтому надо размышлять этот, про этот аят и про этот завет. То есть, то, что это непростой. Да, жениться это хорошо, вкусно, каждый любит, каждый хочет, но поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал его сыровым. Сыровый завет. И этот, уважаемые братья, как он является сыровым? Этот завет как является сыровым? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, когда сказал и обращается у людей, которые уверовали, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, то, что вы взяли его с именем Аллаха. Вы взяли их, то есть женщины, с именем Аллаха. Не просто так взяли, да, взял и так далее. С именем Аллаха. وَأَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ И сделали их, то есть женщинам, халялем, как بِكَلِمَةِ اللَّهِ Словом Аллаха, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. И также по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы взяли словами Аллаха и по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому он является суровым. Поэтому он является суровым. И поэтому Всевышний Аллах, субхану ва Тааля, в аятах, который идет там сура Бакара, сура женщины, сура корова, там и сура, другие суры, которые идет там про никах, про талак, про развод, про это все, когда идет, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля постоянно обращается к верующим и говорит: «Я айюха ладзина аману», у люди, которые уверовали. Поэтому самый важный и самый первый столб этого серого завета, это является то, что является по основе акида, основе единобожия, основе веры. То есть у нас, когда мы женимся, должен быть такая основа. Какая основа? Основа единобожия, основа акида должен быть, основа имана должен быть. То есть между мужем и женой. Вот это первая основа. Поэтому же Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, когда обращается к людям, которые хотят жениться или развестись, или так далее, он Всевышний Аллах постоянно говорит: «Я айюха ладзина», у людей, которые уверовали. Он может говорить без этого, Всевышний Аллах, как очень много аяты, 6236 аят, из них только 360, которые начинаются: «Я айюха ладзина амин», у людей, которые уверовали. Остальные, почти 5900 аяты, без этого. И Всевышний Аллах Субхана ва Тааля мог так-то начать все аяты, которые касаются там про женитву, про развода, про никаха и так далее. Без этого также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля постоянно поминает это людям. Это, во-первых, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, чтобы мы не забыли то, что мы верующие. То, что мы верующие. Поэтому это первой является основой. То, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля у Сурового Завета, первый это является основа акида, основа имана. То есть основной у него часть является с иманом. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля когда говорит сура Корова в 232 аяте: «Если вы там хотели развестись с женами, и у них период закончился, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит уже там родителям, это женой или вали, опеконом говорит, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, если она хотела замуж выйти, или они согласились выйти замуж, вы не запрещайте им. Не запрещайте им». И после этого Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, этот вагаз, этот проповедь, говорит, для тех, которые верили в Аллаха Субхана ва Тааля и в Судный день. Почему Всевышний Аллах Субхана ва Тааля упоминает человека? То, что ты, если веришь в Аллах и в Судный день, не делай этого. То есть здесь основа имана очень важна в никах у нас. Основа имана, основа акида очень важна. Чтобы, когда людям что-то говорим, что так нельзя в семейной жизни, что так надо в семейной жизни, когда ему говорим это, чтобы он говорил: «Нет, не надо, не хочу». Мы говорим: ты же верующий. Ты же мусульманин, ты же боишься Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля вот так сказал. Это проповедь, говорит, для тех, которые верили в Аллаха и в Судный день. Постоянно в аятах Всевышний Аллах Субхана ва Тааля так упоминает нам. Кулли муминина. Постоянно в аятах, которые там связаны с мужчинами и женщинами, постоянно Всевышний Аллах Субхана ва Тааля упоминает. И также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля упоминает нас то, что Он над нами наблюдает. Как, допустим, в аяте, который «Кулли ладзина, фаинна Аллаху гафурун, ва ин азаму ат-талака, фаинна Аллаха самиун алим», знает. Как в аяте сура Бакара, 226 аяте, женщина, которые там умерли, у них мужья, после смерти мужа, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит 4 месяца и 10 дней. 4 месяца они ждут этого периода. А если закончится, этот период, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что говорит? «Фаинна Аллах гафуру рахим». Поистине Всевышний Аллах прощающий и рахим, милосердный. А если они хотят развестись, поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля слышащий и видящий. Слыши. Постоянно Всевышний Аллах Субхану ва Тааля напоминает про что? Про акида. Кого это? Нет, здесь. Поэтому, уважаемые братья, также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не просто про иман и про акида напоминает в Коране. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам рассказывает про талак, про развода и про никах, сура Бакара. Хорошо. Идет порядок, по-порядочному идет. И в середину Всевышний Аллах Субхану ва Тааля такой аят сказал нам. Хафизу аля салавати вассалати вуста. Сохраняйте намазы, то есть читайте намазы, то есть читайте молитву вовремя и средний намаз, средний молитву, то есть аср. Вакуму лилляхи канитин и поклоняйтесь Аллаху Субханаху ва Тааля. Канит, как будет, долго или который с хушуам, очень хорошо поклоняйтесь Аллаху Субханаху ва Тааля. А если вы боитесь, это во время войны, то либо стоя, либо сидя, читайте этот намаз. Фаида аминтум, а если уже после войны все у вас спокойнее, спокойствие, фадкуру Аллаха кама аллямакум ма лям такуну таалямун, поминайте Аллаха Субханаху ва Тааля, как Он вас обучал. И как вы знаете. То есть в этом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля просто идет разговор про, допустим, никах, талак, идет разговор, и про намаз как-то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля вытащит. Этот постна. Ставит там. Почему это так? Про намаз, про молитву. Допустим, я закрыл эту тему и начал про намаз сейчас. Вы все пришли, там слышат про семейную жизнь. Я начал про намаз. Это указывает на что? На важность. Во-первых. Важность что? Намаз он же выше по положению, чем ваджи. Да. Важность что? Чтобы не отвлекало семейную жизнь. Соблюдение Аллаха. Что в отношении? Ну это да, это явные, ясные вещи. Ученые говорят, то, что этот аят Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не просто так ставил здесь. И не просто так сказал хафиду, сохраняйте. В другом аяте, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит? Совершайте так же. А здесь Всевышний Аллах что сказал? Сохраняйте. Далекие понятия. То есть, как ученые смотрят и тафсир, который делает, и говорят, Всевышний Аллах, у нас есть правило, то, что Всевышний Аллах просто так ничего не делает. Просто так не вставляет этот аят между аятом талак и никаха. Это правило. Не правило, а правило в всем Коране, не только здесь. То есть, если аят идет там в середине чего-то, и ты не понимаешь, почему здесь он? Он не просто так. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля мудрый, Всевышний Аллах все знает и так далее. Поэтому ученые еще говорят, сохранение намаза, чтение намаза вовремя, чем больше сохраняешь намаз, чем больше твоя семья сохраняется. Тем больше твоя семья крепче становится. Сохраняется твоя семья. То есть отношение с намазом и сохранение. Поэтому это очень важно. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит верующим: сохраняйте, читайте вовремя намаз, если хотите сохранить свою семью, чтобы был брак нормальный, чтобы был этот семья хороший, сохраните намаз вовремя. И это, как ученые говорят, нам и доказывает история. Все люди, которые у них был с намазом нормально, вовремя читали, вовремя у них был, постоянно читали вовремя, нормально читали намаз, совершали, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, у них семья идеальная. И они говорят, читайте истории. Все ясно, все видно, у всех ученых, у всех хороших людей семья у них была нормальная. Почему? Потому что они сохранили что? Важный момент. Что? Намаз. Сохранили молитву. Да, это общий. Это общий. А это здесь отдельная эта тема. Почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ставил этот аят между... Намаз совершит, тебя защищает от плохих. Да. Это сура Бакара. 238 и 239 аят. И после него продолжаются аяты развода. Продолжаются аяты развода. До этого аяты развода, и после этого аяты развода. А? 238 и 39. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает Тирмизи, он говорит, самые хорошие верующие люди из вас, из верующих, совершенно у него вера является у кого? У кого нравственность наилучшим образом и кто хорошо относится к своей семье. Не жены, а к своей семье. Здесь Всевышний Аллах, пророк с чем сравнивает? Иман и хорошо относиться к семье. Это, то есть они вместе как-то. Они вместе как-то. Иман и семья вместе они идут. То есть невозможно разделить. Я там дома не буду там поклоняться, ничего не знаю. Там, а здесь это сохраняет тут. Поэтому вот это является у нас первая основа для семейной жизни. Это основа что? Основа акида. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля постоянно обращается к нам по «Я юха ладзина аману», у людей, которые уверовали и так далее. И постоянно это является проповедь для тех и так далее. Другие аяты, которые мы увидим. Другая основа для нашего семейного жизни — это основа, которая является ахляк. То есть... Записываем. Да, записываем. Пишем. Пиши, как хочешь. Вторая основа для семейной жизни. Вторая основа для семейной жизни, что является это? Основа ахляка. То есть нравственность. Основа нравственности. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля же здесь, в тот аят, который сура женщина, 21 аят, который сначала сказал я. Что сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля? Как вы у них забираете этот махар? То есть где у вас ахляк? Где у вас этот нравственность? Как вы забираете? Порицает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Что у вас нету, что ли? Нравственность, у вас нету, что ли, поведения, как вы забираете это? Как это может быть? То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля здесь порицает, что? Нравственность. Как вы забираете обратно? Вы с ним там близость, отношения были такие, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, а как после этого вы забираете? Поэтому здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля на чем упор делает? На нравственность. То есть вторая основа у нас является что? Нравственность. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в том хадисе, который перевел Джабир, то, что «Иттакуллаха финнисе» – «Бойтесь Аллаха в женщинах». Поистине, вы взяли его «Би аманилля» То есть аман илля. А? Нет, аман здесь не аманат. Как доверенные перед Аллахом, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, и вы сделали их халялем словом Аллаха, словом Аллаха. Поэтому вот в этом хадисе, в этом аяте, что указывает нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, то, что этот ахляк, поведение, нравственность очень важна в семейной жизни. И этот у нас, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет этот нравственность в семейной жизни в трех вещах. В трех вещах. Первое – это ответственность. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передает Бухари, что говорит? «Куллюкум ра'ин ва куллюкум мас'улю нан ра'ати». Каждый из вас является пастухом. И каждый над своим пастухом отвечает. Твой этот стадо отвечает. То есть здесь пророк Саласян метафора говорит, то, что это каждый из вас является пастухом. Пастухом. То есть каждый из вас является ответственным. И отвечает за свой что? Стадо отвечает. А? Каждый является пастырем. Каждый отвечает за свой пастырь. Каждый является? Пастырем. Пастырем. Не пастухом? Пастух. Ра. Пастырь, кто-то отвечает за свой пастырь. Пастырь. Поэтому, уважаемые братья, также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам в Коране говорит, сура Ниса, женщины, 34 аяте, «Ар-риджалу кавамуна аля Ниса, бима фаддал Аллаху ба'дахум аля ба'дим, ва бима анфаку мин амуалим». Мужчина говорит, мужчина выше, чем женщина, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Им дает, управляет и так далее, потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля их выбрал и их место выше ставил. Вабима анфаку мин амвалихим. Почему это? Потому что, во-первых, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля их выбрал, то есть мужчины, и потому что они инфак делают, то есть расходуют для своих семей. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал. Не просто так руководить, там, директором стать или там... Да, главным стать. А потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выбрал тебя и ставил на это место, во-первых. И потому что ты расходуешь для своей семьи. Поэтому здесь, раз ты расходуешь, что у тебя есть? Ответственность. Ответственность есть. Поэтому этот первый, то, что является ответственностью. Второй – это риая, то есть ухаживать их. Вот это является нравственность. Второй вещь, которая в нравственности, это то, что ты ухаживание. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит сура. Второй это. Аскинухунна мин хайту сакантум мин вуждикум. Дайте им, то есть женщинам, что? Жилье, где вы живете. Как вы живете, так же им надо давать. Это сура Талак в 6 аяте говорит. В 7 аяте говорит, каждый пост человек расходует, как может, говорит. И пост боится Аллаха, субханаху ва тааля. Как сможет, так и пост расходует, и пост боится Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также, когда этот Хинд, жена Абу Суфьяна, подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал то, что Абу Суфьян, он является кем? Жадным. он является жадным. Пророк что сказал ему, саллаллаху алейхи ва саллям? Бери от него, сколько тебе хватает, сколько тебе надо. Больше не бери. Для тебя и для детей сколько хватает, когда он не видит, бери, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если он не ухаживает, не смотрит, тогда уже даже можно брать. Тогда уже даже можно брать. Потому что он должен что? Сам смотреть. Сам должен смотреть. Без спроса. Ну, а? Без спроса. Да, без спроса, конечно. Без спроса. Без спроса он должен смотреть. А если не смотрит, без спроса она берет. Потому что он жадный, не дает. Вот это у нас является что? А? Второй, то, что он ухаживает. А? Ухаживание. Что это? На арабском. Риая. Риая. И третий. Первый это был ответственность. Второй был это ухаживание. Третий ихата. Ихата, то есть он охватывает ее. То есть со всех сторон он ее охватывает. Как охватывает то, что если она заболела, если помогает ей, лекарство приносит, если она что-то там, что-то вот с ней случилось и так далее, он помогает, не говорит, давай ты раз не можешь ничего делать, иди домой. Нет, он охватывает. То есть вот это должен быть у каждого человека, то есть ответственность, ухаживание и охватывает, заботится, как можно сказать, заботится. Вот этот является, который нравственность в этом никахе, то есть в этом митяк, в этот суровый завет. Суровый завет, вот это должен быть. И это является все, первое является насчет акида, насчет иман, понятно. Это должен быть, все они верующие, все они мусульмане. Второй, ахляк, нравственность должен быть. И мы поняли насчет нравственности, то есть обязательные вещи. То есть ответственность, этот, ухаживание и забота. Забота, конечно, в третий час лучше будет этот забота. Это выше асас аль-макари муттарахум. То есть является третья основа у нас сейчас. Это тарахум. То есть милосердие. Относиться между мужем и женой с милосердием и тарахум. Тарахум это милосердие. Макарим, то есть карам, щедро. Относиться щедро и с милосердием. Это уже является третья основа и высшая основа. Вот это, уважаемые братья, является для нас самой важной вещью. И как нам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал сура женщины 19 аяте. Фаин карихтумухунна. А если вы разлюбили их, то есть женщину, жену, ты разлюбил все. Что надо делать? Разлюбил. Все, не хочешь, не можешь. Что надо делать? Айдар. А? Что надо делать? Разлюбила, допустим, кто-нибудь разлюбил свою жену. Что должен делать? Смотреть на те вещи, которые ты нравится. Сам должен будет оставить ее. Самое лучшее будет оставить ее, который мы понимаем. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, фаин карихтумухунна, если вы разлюбили его, Макрух, то есть не понравилось, неприятно для вас стало. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что говорит в Коране? Фааса ан такраху шайан. Может быть для вас эта вещь какой-нибудь неприятный. Ваяджаля Аллаху фихи хайран катира. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в нем делает очень много блага, говорит. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля про это вот так говорит. Если вы разлюбили, неприятно стало для вас, может быть, фааса ан такраху шайан. Может быть это то, что неприятный. После этого будет что? Хайран кетира, очень много блага. Терпеть, значит, да, значит терпеть. Был такой человек, это давно. Ученый, конечно, упоминает его в своих книгах. То, что один человек к другому подошел. И когда к нему подошел, вышли у него дети, двое. И когда этот человек, его друг, смотрел на его детей, машаллах, очень красиво, очень красиво. Он даже сказал там, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тебе это дал. То есть очень красиво были они. И он сказал, наверное, ты уж не очень такой красивый, может быть, мама у них очень красивая. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля через нее такие дети дал. А он сказал, нет, говорит, когда я женился, говорит, она не была красивая, но она была богобоязненная. Красота не была у нее, вообще некрасивая была. Он говорит, я ради Аллаха женился. И Всевышний Аллах потом разлюбил, говорит, ее. Некрасивая. Ну, богобоязненность есть, но некрасивая. Но я знал про этот аят. То, что Всевышний Аллах сделает что? Благо. Я терпел, говорит. Потом Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, такие дети, говорит, да, меня. Красивее, чем меня, и жену, и все. А он подумал, тот его друг подумал, что ты, наверное, взял какую-нибудь там красивую женщину, откуда-то там сын, дочь короля или дочь там богатых людей, которые у них красивые. Нет, говорит, это простая женщина. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, да. И однажды был такой, рассказывает ученый уж, такой рассказ. То, что муж был красивый, а жена не была красивая. И когда они поженились, женщина была факиха, конечно, знающая, знание у нее было, поэтому женец, наверное, тут. И тут, когда хотела разводиться, она сказала ему, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, тебе и мне, говорит, награды дает. Он говорит, какие награды дает? У тебя, говорит, жена некрасивая, ты терпишь. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наград дает. А у меня, говорит, муж, говорит, красивый. Я благодарю Аллаха. И меня тоже наград дает за это. Говорит, тебя дает за терпение, а меня дает за благодарение Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому и также Умар, ради Аллаху Анху, однажды сказал для одного мужа, который хотел разводиться со своей женой, и сказал, я не люблю ее. Я не люблю ее. Поэтому хочу разводиться. Умар, ради Аллаху анху, сказал, как ты не любишь его? Все дома, говорит, строены на любви, говорит. Семья, говорит, строена на любви. Ты, говорит, ухаживай за нее. Ухаживай за нее и беспокойся за нее. Вот это любовь, говорит Умар, ради Аллаху анху. Поэтому любовь это широкий был у них. У них была эта любовь широкая вещь. Поэтому эта вещь является тарахум, то есть чедрость и как милосердие очень важно. И из важных милосердий является, как мы будем узнать, иншаллах, то, что у мужа и у жены есть права и обязанности. И из щедрости и милосердия является иногда, когда уже там проблемы возникают и так далее, отказаться от каких-нибудь прав. Я отказываюсь, хорошо. Не надо. Почему? У тебя щедрость это. Я отказываюсь, да. Я отказываюсь. Как Ибн Аббас, ради Аллаху анху, сказал про этого, то, что почему Всевышний Аллах, Субхану ва Та'аля, дал для мужчин степень выше? Почему? Почему Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля дал для мужчин высшую степень? Ибн Аббас ради Аллаху анху говорит: «Ас-сафху мин ар-раджуль лимра'ати ан ба'дил ваджиб 'алейха ва ихадуху лаха 'анна». Потому что муж говорит, отказывается от некоторых обязанностей жены. То есть она там не готовила, что-то не сделала, что-то недоубрала, там, не воспитывала, что-то там не доделала, допустим. Отказывается и прощает жену. Не постоянно приходит. А почему не сделали, почему не готовы, почему там? Прощает. А сам говорит муж, все делает как надо. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля для мужа дал степень. Не просто так. Потому что он, когда жена там что-то не доделает, что-то там не выполняет, что-то там забывает, что? Он прощает, хорошо, проблемы нету, завтра сделаешь, послезавтра. А сам муж говорит, не говорит из-за этого, ты не делала, я тоже не буду. Значит, у мужа степени нету. Если так скажет, ты же там помнишь 10 лет тому назад, как было у нас? Поэтому я не куплю тебя. Не идешь там. Это уже у тебя степени нету. Как Ибн Аббас, ради Аллаху анху, самый первый переводчик Корана, который знает его смыслы, и сказал он так, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дал степень. Почему? Потому что он прощает. Если что, не делать. А он сам делает все как надо. Поэтому, уважаемые братья, вот эти вещи, вот эти три основы у нас, мы как его знаем. Первый этот, основа акида, это возвращается к чему? Сердце. Второй, основа ахляб, возвращается к чему? К нафсу. К нафсу. То есть, нафс как будет? Души. Возвращается к душе. Да. И третий, что это? Щедрость и милосердие возвращается к хорошей нравственность. Вот это, поэтому вот это три основы у нас, уважаемые братья, крепкие или суровый завет, вот это должен быть у нас. Три основы. Это столпы завета, да? Столпы завета. Можно сказать, столпы завета, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля взял от нас. Сердце, нафс и нрав, да? Сердце, нафс и нрав. Коротко можно сказать, что сердце, которое касается акида, нафс, который касается ахляк, который касается нравственности, и твои нравы. Твои нравы, которые там милосердие и щедрость. Вот это самый важный из этот из ахляк или из сифат, как нравственность, самый важный, что это? Щедрость и милосердие. И сегодня, иншаллах, закончили эту тему. Завтра, иншаллах, начинаем как акт никаха, как составляем, и что должен быть до никаха, после никаха, там, как должен проходить этот процесс, какие там свидетели, туда-сюда, иншаллах. Все завтра, иншаллах, будем проходить. Саллаллаху аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Абу Иса, Айдар, твоя группа. Давай, Абу Иса. А? Что-что? Здесь время. Давай. А? Бисмилляхи вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва тушрах ли садри, ва яссир ли амри, ва хлил уқдата мин лисани яфкаву каули. Тема, которую как бы мы открыли, которую Абдурахман предложил, она очень важная. То есть правила поведения в мечети. Братья, которые говорили до этого, указали на некоторые вещи, но лично мое мнение не затронуло то, что мы делаем как бы не так в мечети. То есть именно о проблемах в мечети никто не говорил. Первое, что хотел бы сказать, что мы, как бы отклониться немного от темы, это узнать, кто мы. То есть мы это, было время, когда нас вообще не было. Затем мы стали каплей, то есть такой каплей, которая если бы попала нам на одежду, мы побыстрее бы хотели избавиться от нее, хотя эта капля является чистой. Затем мы стали кем? Стали сейчас здоровыми мужчинами. Но сейчас мы забыли о том, кем мы были. То есть основа наша это капли. То есть второе, нам надо узнать, что такое мечеть. То есть мы просто привыкли, что мы приходим, читаем намаз и уходим. Там разговариваем. То есть не отдаем должное понимание слову, что такое мечеть. Как бы дальше затронем некоторые проблемы, которые, инша Аллах, надеюсь, каждый возьмет пользу с этого и постарается справиться, изменить. И в самом конце, как бы, инша Аллах, я думаю, что есть решение этой проблемы, я как бы скажу, что это, на мой взгляд, кто-то добавит, Абдурахман, может быть, добавит, и мы как бы исправим наше общество. То есть общество мусульман, начнем с этой мечети. Так о проблемах, то есть начнем с тахарат хану. То есть когда мы заходим, то все замечают, то, что тапочки лежат на, то есть не на своем месте. Когда человек заходит, то есть бывают разные они. И он остается перед проблемой, как бы, человек, как, какие одеть именно. Потому что они либо разбросаны, либо разные. То есть это тому, кто хочет одеть, например, ему это является неприятностью. А тот, кто их снял до него, он об этом не думал. Он снял и быстро пошел на намаз. То есть это первая проблема, которую я видел. То есть и не составляет труда. Снял, например, даже если ты взял внизу, как бы, поставить на место и выйти. То есть за это получишь награду. Дальше заходим внутрь Тахаратхана, уже непосредственно где берем омовение. То есть каждый, кто берет Тахарат, пусть старается брать, как бы, Тахарат, используя меньше воды. То есть по мере возможности себя надо приучать к этому, даже если не получается, стараться. То есть стараться также не брызгать на проходе, потому что зашедший может поскользнуться, то есть и упав, как бы сделать не специально дуа против того, кто это, как бы, сделал ему зурь, не желая этого. То есть в Тахарат они есть, как бы, и другие проблемы, но там, надеюсь, надо, как каждый понимает, что надо внимательно относиться, что там происходит. Затем заходим в мечеть вниз. Та же проблема, когда заходим, не знаем, как наступить. Бывает, как бы, в дни уроков, хотя здесь, как бы, мы собираемся те, кто пришли знания получать. То есть тоже надо отнестись к этому повнимательнее, положить, то есть постараться максимально сделать так, чтобы другому, кто заходит, это не было неприятностью. Заходим сюда, в мечеть. Здесь постоянная проблема то, что вещи берутся с какого-то места и на обратно не кладутся. Тоже нету проблем, если ты взял книгу, например, здесь, вернуть ее именно сюда. Потому что, может быть, брат до тебя ее читал, положил сюда, думает, я сейчас выйду, Тахарат возьму, зайду и буду ее продолжать читать. Ты взял туда, положил, он шел, ищет. Но хотя бы, ладно, здесь взял, не ложить, как бы, не бросать где-нибудь на батарее или тому подобное. На скамейке положить хотя бы 4 места, где можно положить здесь, и 3 пол. То есть будет проще найти ее другому человеку. И порядок будет в мечети. Также со стульями. То есть если мы выходим с мечети, и какой-то бабай читал, например, сидел на стуле, проблем нет за ним поднять, то есть и унести туда. Как бы он человек взрослый, за ним можно, как бы, поухаживать. Этим самым останется ряд для... То есть не придется убирать следующим людям. Затем, кто тоже видел несколько раз картину, то, что вот эти подставки для Курана бывают сломаны. То есть меня это очень удивляло. То есть человек каким-то образом ее сломал, может, встал на нее, хотел что-то сделать там. Но в итоге сломал. То есть это является очень серьезной проблемой. То есть человек сломал вакф. То есть астагфируллах сказал и пошел. То есть тут не пойдет. То есть это человек заплатил деньги, сделал вакф в мечети, и какой-то человек пришел и сломал этот вакф. То есть остановился этот вакф. Если сломал, сделай. То есть спроси разрешение там, или принеси другие материалы, или какие-то. Вы найди выход. Затем, то есть когда мы видим мусор в мечети, как небольшой, будь то ниточка, будь то, не знаю, кто-то платок забыл или какие-то другие вещи. То есть не надо лениться, надо поднять бумажку или чек какой-то. Поднять, убрать в карман, потом вынести, выкинуть. То есть в этом деле это благое дело, в котором рия нету вообще, то есть 100% ихляс. То есть ни один человек не гордится, я бумажку поднял. То есть за это дело, как бы, надеяться можно, что Аллах, то есть у тебя не будет рия в этом деле. То есть это исключительно ради Аллаха будет. Также здесь есть, как бы, розетки, которыми многие пользуются, хотя это не является собственностью этого человека. То есть каким-то образом надо от этого отказаться, то есть зарядить телефон дома или... То есть, ну, если очень сильная нужда, надо спросить разрешение у того, кто, как бы, отвечает за мечеть. Приведу пример. Например, Абдурахман позвал нас в гости. То есть мы, например, на плов там, мы поели плов, пришло время намаза. Он сказал, давайте, то есть берите омовение, будем читать намаз. Мы пошли брать омовение, и нас было столько же человек, например. То есть если каждый хотя бы на каплю халатно отнесется, как бы, как берет омовение, то есть он зальет пол, но из нас, я на 100% уверен, никто себе так не позволит, не будет позволять, потому что мы пришли в гости. То есть человек, которого мы уважаем. Поэтому мы максимально постараемся, как бы, если что-то сделали, убрать. Ну, по крайней мере, я так думаю, что как бы, я себе не позволю. И надеюсь, каждый так сделает. Потому что как бы гость. И кто такой Абдурахман? То есть это человек. То есть, а что такое мечеть? Это дом Аллаха. То есть мы не позволили бы себе вести себя таким образом у человека в доме и позволяем себе вести таким образом в доме Аллаха. То есть это надо поменять. И у человека вести себя хорошо, и в доме Аллаха тоже вести себя подобающим образом. Затем следующая проблема – это как бы отзываться на проблемы, когда есть в мечети какая-то нужда. Меня удивило, как бы недавно здесь было что-то связано с пожарной сигнализацией. Нужно было собрать 200 тысяч, по-моему, где-то около этого. То есть меня удивило то, что какое-то долгое время не могли собрать сумму. То есть меня не было. То есть, ну, как бы я был готов, если бы я был здесь, я сказал матери, то есть написал, сказал, хотя бы 500 рублей отнеси, то есть сначала это садака будет. То есть проблема в мечети, она с нашей стороны, нашими руками должна решаться, а не ждать, кто-то богатый придет и как бы деньги даст. То есть подвижники делали дела, как бы помогали исламу, первые хотели помочь. Не говорили там, а, богатый придет, сделает. То есть своими же руками надо максимально быстро принести пользу. То есть если даже человек бедный, хотя бы 10 рублей пусть придет и даст. То есть. Потому что мы, то есть это место, где мы получаем уроки. В Рамадане, когда таравих читаем, то место, где нас приучают, как приютили. Много осталось? Пару... Можно же отсрочить? Давай после азан закончишь. Сегодня отрушили завтра. Два, три минуты еще. Один из немаловажных, может быть даже очень важных пунктов в этих проблемах, как бы внутри мечети, это братство между нами. То есть мы очень часто не учитываем чувства верующих людей. В намазе, например, когда мы становимся, только после икамат становимся, во-первых, мы встаем так, например, люди встали. Кто-то постоянно пытается залезть и подвинуть людей, что те, которые два человека стояли, кто-нибудь из них на одну ногу встанет в итоге. То есть и весь намаз он будет думать, джазахуллаху хайр этому человеку, который, то есть, награду получает, стоит рядом. То есть намаз. Не то, что хушу, намаз, как бы ты ходишь намаз головой. То есть постараться нужно. То есть если там место видно, что половина человека залезет, то меня залазит. Сначала человек получит награду, если он подумает об этом, то что я могу дзулин сделать. И встанет во второй ряд, за что начало получит награду. Затем часто бывало так, что когда человек сидит читает на Коран, например, в том конце заходит другой человек, который, например, на аср опоздал или что-то подобное, и подходит именно туда. Ты пытаешься читать Коран, как бы вслух. Он, может быть, не специально, идет и встает как бы поближе к тебе. И начинает намаз читать. То есть ты думаешь, ладно, как бы тише делаешь. Ты сидел час, читал, как бы, размышлял. Человек приходит и так делает. То есть это он не, может быть не специально, я не думаю, что он специально пошел, но как, кто это услышит, в следующий раз зайдете, например, видите, что Коран читает человек, в другую сторону отойдите, то есть не будете ни ему мешать, ни ему мешать, а на том, кто читает Коран, как бы понизить голос, так как все-таки Салам. Мечеть не только для него. Салам. Затем скоро приближается месяц Рамадан. И в этот месяц особенно затрагивается как бы чувство братьев других. Так как в Рамадане как бы, у нас очень много народу, и когда мы кушаем ифтар, например, нас просят убрать как бы, посуду. Не все это делают, не все убирают с собой. То есть, ну, хотя бы не из-за того, что тебя попросили, надо убрать, а из-за того, что как бы, ты пришел в гости к Всевышнему Аллаху, который накормил тебя после долгого поста. То есть из уважения к Всевышнему Аллаху, то, что ты находишься в его доме, то есть убери и бисмилля, не дожидаясь, пока тебя попросят об этом. Также как бы и про мусор, и другие, которые пункты были в Рамадане, особенно надо. И проблема эта, как недавно было на уроке, Абдурахман привозил пример с деревом. То есть корни это иман, ствол это шагада, и четыре как бы, ветки это остальные столпы ислама. То есть у нас у всех есть шагада. Как бы остальные готовность выполнять остальные столпы ислама. Но где-то здесь все равно есть проблема. Я лично мои, как бы, могу ошибаться, я вижу, что проблема у нас как бы, в слабости имана. То есть непонимание. То есть отсутствие связи со Всевышним Аллахом. Как бы отсутствие, ихлас как бы не полный, если он есть. Так как делая какую-то вещь, ты должен понимать то, что за каждую вещь ты будешь отвечать. Как бы, чтобы постараться избавиться от этого, нужно задать себе три вопроса. На мой взгляд, как бы достаточно будет этих трех вопросов. То есть первый вопрос, кто дал тебе эту веру? Веру дал Всевышний Аллах. Затем, кто привел тебя в мечеть и внушил любовь к этой мечети или к другим мечетям. И затем, Аллах Всевышний, да. И затем, как бы, нужно третий вопрос задать, то есть, кто хозяин этой мечети. То есть, если Всевышний Аллах, тот, кто тебе дал веру, тот, кто тебя привел сюда, как бы, внушил любовь, и ты находишь здесь спокойствие, успокоение, нужно просто знать, это у этой мечети есть хозяин. То есть и вести себя нужно подобающим образом. И в заключении, на мой взгляд, есть решение. Оно очень простое. Это намерение, в первую очередь. Намерение уже сейчас быть готовым как бы измениться. И непосредственно меняться начинать, когда ты находишься дома, например, при следующем, то есть завтра урок будет. Находясь дома, при выходе из квартиры, ты берешь намерение. То есть сегодня я зульм не буду делать никому. И первое, где я не буду зульм делать, это мечети. Второе, как бы намерение, то, что если я возьму что-то в мечети, я на это же место это положу. И третье, это я буду учитывать как бы, мнение или как бы, чувство своих братьев, которые найду в мечети. То есть делаешь дуа, просишь Аллаха, о Аллах, напомни мне, если я забуду об этом. И идешь. И я на 100% уверен, то, что если ты возьмешь, то есть если ты поставишь себе такое намерение, то есть поставишь такую программу, ты возьмешь книгу почитать, пойдешь. И как только ты захочешь ее положить где-нибудь в другом месте, либо на батарею, ты, иншаллах, вспомнишь, так как ты сделал дуа, и у тебя было намерение как бы, не делать так. Тебя Аллах Всевышний напомнит. И таким образом, как бы, если такое намерение сделать, иншаллах, как бы, это будет первый шаг к тому, что мы начнем исправлять общество наше. То есть первое, если мы здесь исправим, после этого мы начнем вести себя лучше у своих братьев в домах, как бы, в других местах и вообще в городе, даже с неверующими людьми. То есть это будет как бы первый шаг в продвижении ислама, как бы распространение ислама через Ахлят. Очень хороший. были все проблемы. Захни лохан. Давайте.